Название книги «Алкоголь и болезни». Авторы: Алексей Бухтияров, Виктор Лаппо. Серия: Народный университет, факультет здоровья. Издательство «Знание». Москва, 1966 год. Жанр: медицина, здоровье. Аннотация. В этой брошюре излагаются строго научные материалы современной медицины о влиянии алкоголя на развитие болезней, находящихся в скрытой форме или уже явно проявившихся, а также об особенностях течения различных болезней у алкоголиков.